Вера у различных людей бывает в различной степени, по мере познания или роста в благодати. Часто вера есть не что иное, как простая привязанность ко Христу. Чувство зависимости и готовности находится в такой зависимости. Если вы были у моря, то, наверное, видели раковины, которые как бы приросли к скалам. Подойдите тихо к скале и ударьте быстро палкой по раковине, она сейчас же отвалится. Но попробуйте тоже проделать над следующей раковиной. Звук вашего первого удара предупредил соседнюю раковину, и она всеми силами прикрепляется к скале. Ваша попытка не удается. Вы никогда не отобьете следующей раковины. Бейте, бейте. Легче разбить скалу, чем отбить раковину. Наша маленькая раковина на скале немного знает, но она прикрепляется. Она ничего не знает о геологическом образовании скалы, но она прикрепляется к ней. Она умеет укрепляться и нашла предмет, к которому можно прикрепиться. Вот весь запас ее знания, и она употребляет его для своей безопасности и спасения. В этом жизнь раковины – быть прикрепленной к скале. Так же и жизнь грешника в том, чтобы быть прикрепленным ко Христу. Тысячи из народа Божьего не имеют веры больше, чем это. Они знают только необходимое, чтобы всем сердцем и всею душою быть привязанным к Иисусу. Это и достаточно для душевного мира в настоящее время и для вечной безопасности. Иисус Христос для них – сильный и могущественный Спаситель, неподвижная и непоколебимая скала. Они прикреплены к Нему ради своей жизни, и эта привязанность их спасает. Читатель, есть ли у тебя эта способность привязываться, прикрепляться? Если да, то немедли. Вера проявляется еще в том, что человек полагается на другого, потому что знает превосходство последнего над собою. Это более высокая вера, вера, знающая основание своей зависимости и сообразно с этим и поступающая. Я не думаю, что раковина много знает о скале, но чем более вера растет, тем разумнее она становится. Слепой доверяется своему вожатому, потому что знает, что его друг видит. Имея это доверие к нему, он всегда следует ему, куда бы тот ни повел. Если этот слепой еще и слепорожденный, то он не знает, что такое значит видеть, но он знает, что существует такая способность, и что его друг обладает этой способностью, поэтому он охотно дает свою руку зрячему и следует ему. Ибо мы ходим верою, а не видением. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Вот прекрасная картина веры, лучше которой и желать нельзя. Мы знаем, что Иисус Христос имеет заслуги, силу и благословения, которых мы не имеем, и потому мы радостно доверяемся Ему, дабы Он для нас был тем, чем мы сами для себя не можем быть. Мы доверяем Ему так, как слепой доверяет своему вожатому. Он никогда не обманет наших надежд, ибо Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Всякий ученик, посещающий школу, упражняется в вере во время учения. Учитель обучает его географии, рассказывает ему о форме земли, о больших городах и государствах. Мальчик знает, что это действительно так, только потому, что он верит учителю и книгам, которые ему даются в руки. Если ты желаешь спастись, то поступай также со Христом. Строй свое знание просто на основании Его слов. Ты должен верить, потому что Он уверяет тебя в истинности того или другого, довериться Ему потому, что Он обещает, что результатом этого доверия будет твое спасение. Почти все, что мы знаем, пришло к нам через веру. Мы уверены, например, в каком-нибудь научном открытии. На основании чего мы верим этому открытию? На основании авторитета известных ученых. Мы никогда не проделывали и не видели их опытов, но мы верим их свидетельству. Поступай так же со Христом. Он учит тебя некоторым истинам, и потому ты должен быть Его учеником и верить Его словам. Он творил известные дела, поэтому ты должен быть Его клиентом и должен довериться Ему. Его превосходство над тобою бесконечно. Он рекомендует себя твоему доверию как Учитель и Господь. Если ты примешь Его и Его слова, то спасешься. Другая, еще более высокая форма веры есть вера, вырастающая из любви. Почему мальчик доверяет отцу? Да потому что любит отца. Причина этого доверия – любовь. Благословенны и счастливы те, которые имеют сладостную веру во Христа, проникнутую глубоким расположением к Нему, ибо такое доверие полно душевного покоя. Любящие такой любовью Иисуса восхищены Его личностью, радуются Его ниспосланию, увлечены Его любовью и приветливостью, которую Он открыл, и потому они не могут не доверять Ему, ибо они так сильно восхищаются Им, обожают и любят Его. Полное любви доверие к Спасителю можно пояснить следующим примером. Муж известной дамы – один из величайших врачей нашего времени. Дама заболевает опасной болезнью. Болезнь укладывает ее в постель, но она остается удивительно спокойной. Муж ее специально изучал эту болезнь и вылечил уже 1000 людей, страдавших этой болезнью. Она нисколько не беспокоится. Она чувствует себя в безопасности в руках того, который ей так дорог, в котором умение и любовь соединены в своих высших формах. Ее вера разумна и естественна. Ее муж, безусловно, заслуживает этого доверия. Вот такова вера во Христа, которую имеют самые радостные верующие. Нет врача, равного Иисусу. Никто не может так спасать, как Он. Мы любим Его, и Он любит нас. И поэтому мы отдаем себя в Его руки, принимаем, что Он нам предписывает, и делаем, что Он приказывает. Мы чувствуем, что если Он будет руководить нашими делами и обстоятельствами, неправильное распоряжение невозможно. Он слишком любит нас, и потому не дает нам погибнуть и не причинит нам ни одного бесполезного страдания. Вера – корень послушания. Это ясно видно в повседневных житейских занятиях. Капитан, доверяющий свой корабль лоцману, чтобы провести его в гавань, направляет корабль по указаниям лоцмана. Путешественник, доверяющий себя проводнику, чтобы пройти через опасное ущелье, идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Если пациент доверяет врачу, то он тщательно следует его предписаниям и постановлениям. Вера, противящаяся повиноваться приказаниям Спасителя, только пустая, формальная вера. Она никогда не спасет душу. Мы доверяем Иисусу, что Он нас может спасти. Он дает нам указания относительно пути к спасению. Мы следуем им и спасены. Пусть читатель не забывает этого. Доверяй Иисусу и докажи свое доверие исполнением всего того, что он тебе повелевает. Вера, достойная особого внимания, происходит от опытного познания. Последнее же происходит от роста в благодати. Это та вера, которая верит Иисусу, потому что знает Его и доверяет Ему, потому что испытала Его непреложную верность. Одна старая христианка имела обыкновение надписывать на полях Библии буквы «О» и «И». После того, как получила исполнение какого-либо обетования, как легко доверять испытанному Спасителю. Ты еще не в состоянии так верить, но ты будешь со временем так верить. Все должно иметь свое начало. Со временем твоя вера окрепнет. Такая зрелая вера не требует ни знаний, ни чудес, а смело верит. Взгляните на веру хорошего моряка. Я часто удивлялся ей. Он поднимает якорь и отъезжает от суши. Целые дни, недели, даже месяцы он не видит ни паруса, ни берега. Но без страха он день и ночь едет все дальше и дальше, пока в одно прекрасное утро не окажется как раз у той гавани, к которой он направился. Как может он найти путь через это водное пространство без дороги? Он доверился своему компасу, корабельному альманаху, своей подзорной трубе и небесным светилам. И, следуя им, он, не видя земли, так направил корабль, что для въезда в гавань ему не нужно было решительно никакой поправки. Удивительная вещь это плавание или езда без видения. В духовном отношении благое дело оставить совершенно берега видения и чувствования и сказать «прощай» внутренним чувствам, ободряющим обстоятельствам, признакам, приметам и так далее. Дивно быть далеко в открытом океане божественной любви, верить в Бога и по руководству Слова Божия направлять свой путь прямо к небесам. Блаженны, не видевшие и уверовавшие, ибо им откроется свободный вход в вечное царство и надежный путь туда. Читатель, не желаешь ли доверяться Богу во Христе Иисусе? Я жду тебя с радостной надеждой. Брат, иди со мной и верь нашему Отцу, нашему Спасителю. Иди сейчас. Почему мы получаем спасение через веру? Почему вера сделана каналом, проводником спасения? Этот вопрос, без сомнения, люди часто задавали себе. Благодатью вы спасены. Вот, безусловно, учение Священного Писания и определение Божие. Но почему это так? Почему избрана вера, а не надежда, любовь или терпение? Нам подобает быть скромными, отвечая на такой вопрос, ибо Божьи пути не всегда понятны, и нам не дано право дерзновенно сомневаться в них. С кротостью мы желали бы ответить, что, насколько мы знаем, вера избрана каналом спасения, потому что по самой сущности ее в ней есть что-то, делающее ее способной для того, чтобы быть приемником. Предположим, что я желал бы дать нищему милостыню. Я положил бы милостыню в его руку. Почему? Очень просто. Было бы неудобно сунуть ее в ухо или положить на ногу. Рука, очевидно, устроена для принятия. Так и вера в нашей духовной личности создана для того, чтобы быть приемником. Она рука человека, и принятие благодати посредством веры соответствует сущности ее. Позвольте мне как можно яснее представить все сказанное. Вера, принимающая Христа, совершает такое же простое действие, какое совершает ребенок, принимающий от тебя яблоко, потому что ты показываешь ему издали это яблоко и обещаешь дать, если он придет к тебе. Вера и принятие в данном случае относятся только к яблоку, но они производят точь-в-точь то же самое действие, какое производит вера, имеющая дело с вечным спасением. Твоя вера для совершенного спасения во Христе то же самое, что детская рука для яблока. Детская рука не творит яблоко, не улучшает его, не заслуживает, она только берет его. Вера избрана Богом принимать спасение, потому что вера не мнит о себе, что она творит это спасение или помогает его творить, но довольствуется тем, что скромно принимает спасение. Вера — язык, который просит о прощении, рука, принимающая его, и глаз, видящий его, но не цена, которую покупается это прощение. Вера не ссылается на себя, а основывает все свои доказательства на крови Христовой. Вера — добрый слуга, приносящий душе богатство Иисуса Христа, потому что она сознает, откуда черпает, и признает, что только благодать одна доверила ей эти богатства. Далее вера, без сомнения, избрана потому, что она дает всю славу Богу. Спасение дается через веру, чтобы было по благодати, а по благодати, чтобы не было превозношения. Ибо Бог не потерпит гордости. Он гордого знает издали и не желает давать спасение таким способом, который мог бы возбудить и питать гордость. Апостол Павел говорит: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Итак, вера исключает всякое восхваление. Рука, принимающая милостыню, не говорит: «Заслуживаю благодарность за то, что приняла дар». Это было бы нелепо. Рука, подносящая хлеб ко рту, не говорит туловищу: «Благодари меня, я тебя питаю». Действие руки — очень простое действие, хотя и необходимое. Но рука никогда не приписывает себе чести за то, что делает. Итак, Бог избрал веру для восприятия неизреченного дара Его благодати, потому что вера не присваивает себе чести, но поклоняется Богу, подателю всех добрых даяний. Вера возлагает венец на истинного главу, почему и Христос возлагает венец на главу верующего и говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Далее Бог избирает веру проводником спасения, потому что она есть надежный способ соединения человека с Богом. Если человек доверяет Богу, то между ним и Богом уже есть точка единения, и это единение служит порукой благословения. Вера спасает нас, потому что производит в нас присоединение к Богу и таким образом связывает нас с Ним. Я часто употребляю следующий пример. Я повторяю его, потому что не могу себе представить лучшего примера. Мне рассказывали, что несколько лет тому назад около Ниагарского водопада опрокинулась лодка. Течение понесло двух мужчин, сидевших в лодке, к водопаду. Людям, стоявшим на берегу, удалось перебросить погибающим веревку. Оба схватили веревку. Один из них крепко держался за нее и был благополучно доставлен на берег, а другой поступил неразумно. Выпустил веревку из рук, когда увидел большое бревно, плывшее мимо, и так как оно было больше веревки и, по-видимому, более годилось для спасения, ухватился за него. Но, увы, бревно вместе с этим человеком низверглось в ужасную пучину, потому что между ним и берегом не было соединяющей связи. Величина бревна не помогла ухватившемуся для того, чтобы спасти погибавшего. Была необходима связь с берегом. Точно так же не спасется человек, который надеется на свои дела или на святые дары или на что-нибудь тому подобное, потому что нет соединения, связи между ним и Христом. Но вера, она, по-видимому, и подобна тонкой веревке, находится на берегу в руках Всевышнего. Сила бесконечного влечет связующую веревку и извлекает таким образом человека из погибели. О, благословенная вера, соединяющая нас с Богом! Вера избрана еще потому, что она является движущей пружиной всех действий. Вера ложится даже в основу всех обыкновенных действий. Не прав ли я, говоря, что мы никогда ничего не делаем без веры? Я в состоянии пройти через свою комнату только потому, что верю, что мои ноги будут исполнять свое назначение. Человек ест, потому что верит в необходимость питания. Он идет на службу или занятие, потому что верит в значение денег. Он принимает вексель, потому что верит, что банк оплатит его. Колумб открыл Америку, потому что верил, что по ту сторону океана находится земля. Англичане-переселенцы основали в Америке колонии, потому что верили, что Бог будет с ними и на тех скалистых берегах. Большую часть великих дел породила вера. Вера производит чудеса в области добра и зла через людей, в которых она обитает. Вера в своей естественной форме – сила, властвующая над всем, проникающая во все человеческие действия. Может быть, у того, кто смеется над верой в Бога, еще больше веры, чем у других, только в дурной форме. Обыкновенно такие люди впадают в легковерие, которое было бы смешно, если бы не было так позорно. Бог дарует вере спасение, потому что Он, производя в нас веру, касается главной движущей пружины наших движений и действий. Он, так сказать, обладает электрической батареей и может поэтому посылать священный ток в любую часть нашей человеческой природы. Если мы верим во Христа, и сердце наше перешло в достояние Бога, то мы спасены от греха и побуждаемся к покаянию, святости, ревности, молитве, полной отдаче Ему и ко всем другим добрым делам. Что мазь для колес, гири для часов, паруса для корабля, то же вера для всех святых обязанностей и служений. Имейте веру. За ней последуют все остальные благие дары и пребудут в вас. Далее вера имеет силу действовать любовью. Она направляет наши склонности к Богу и приковывает сердце ко всему лучшему. Кто в Бога верит, тот без всякого сомнения и будет любить Его. Вера есть действие разума, но она происходит также и из сердца, потому что сердцем веруют к праведности. Бог дает вере спасение, потому что она очень близка к склонностям и родственной любви. А любовь – мать и кормилица всех святых чувств и действий. Любовь к Богу есть послушание. Любовь к Богу есть святость. Любить Бога и людей – значит быть подобным образу Христа. А в этом – спасение. Кроме того, вера порождает мир и радость. Кто ее имеет, тот спокойный, тих, весел и радостен, а это преддверие к небесному блаженству. Бог дарует вере все небесные дары, между прочим, потому что вера производит в нас жизнь и дух, которые должны навеки открыться в горнем и лучшем мире. Вера снабжает нас оружием для земной жизни и подготовкой для вечной. Она делает людей способными жить и умирать без страха. Она подготовляет к работе и страданию, потому что Бог избирает веру как подходящее средство даровать нам благодать и обеспечить этим вечную славу небес. Вера, несомненно, играет для нас такую роль, какую ничто другое играть не может. – Она дает нам мир и радость, и возможность войти в вечный покой. Почему люди пытаются достигнуть спасения другими средствами? Один старый богослов как-то сказал: «Неразумный слуга, которому приказано открыть дверь, напирает плечом и бьет в дверь изо всей силы. Но дверь не отворяется, и он не может войти, сколько бы сил он ни употребил. Другой служитель приходит с ключом в руках, легко отпирает дверь и беспрепятственно входит в комнату. Желающие спастись делами напрасно потрясают врата небес, но вера – ключ, который тотчас же отмыкает врата». Читатель, не желаешь ли ты воспользоваться ключом? Господь повелевает тебе верить в Его возлюбленного Сына. Ты имеешь право верить, если поверишь, то будешь жив. Не обетование ли Евангелия выражено в 16 главе, 15 стихе Евангелия от Марка? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Что можешь ты возразить против пути спасения, выбранного милосердием и мудростью нашего милостивого Бога?